опять повторится. Но я думаю, что сыграть женщину может только настоящий мужчина, мужчина, знающий толк в женщинах. Если честно, женщину сыграть сложно. Ее можно только изобразить, потому что женщина — высшее существо на земле и непредсказуемое, как стихия. На заре своей головокружительной карьеры Олег Табаков получил роль дамочки в самом соку, продавщицы Клавочки, но в шумевшем спектакле «Современника всегда в продаже» 1965 год. Эта наглая особа, увешанная клипсами и бусами, как новогодняя елка, сразила Москву на повал и была признана лучшей ролью сезона. Олег Табаков. Самое трудное для меня было достичь пластики соразмерной этой роли. Я даже придумал мизансцену. Выхожу из киоска, плюю на столики рукавом кофточки, протираю его. После этого артист сделал свой коронный трюк. Он небрежно ставил ногу на табуретку и довольно кокетливо, задрав юбчонку, поправлял чулок. Придумывая эту краску во время репетиции, Табаков вряд ли догадывался, что его ждет. А ждала его, кроме успеха и аплодисментов в зале, толпа поклонников на входе. Одни — натуралы, которые потянулись к лавочке как к женщине, другие же — нетрадиционной ориентации, оценившие в Табакове сильное женское начало. Мне писали письма, делали намеки, но, к счастью, не щупали. Иначе бы дошло до драки. На самом же деле в спектакле речь шла о хамстве, и моя Клавочка была олицетворением его. «Знаешь, как она говорила? У вас чай есть?» — спрашивал покупатель. «А какой вам надо? Грузинский? Грузинского нет. А краснодарский? И краснодарского нет. А цейлонский? И цейлонского нет. А какой-нибудь есть? А какой вам надо?» Мой друг, увидев эту роль, сказал, что я играю ту самую бабу, которая торговала мороженым возле крытого рынка. И действительно, я ее вспомнил. Со временем Клавочка заматерела и превратилась на экране в мисс Эндрю из фильма «Мэри Поппинс. До свидания». «Внимание, я выхожу!» — противный голос домашней мучительницы зритель слышал раньше, чем крепкая особа в шляпке и с зонтиком элегантно вылезала из такси. Надо заметить, что при всей омерзительности характера выглядела она очень аппетитно. А можно говорить о том, что эти роли помогли вам лучше понять женщин? Говорить всерьез? Ну, наверное, можно на том уровне, что Лев Толстой ощущал себя Анной Карениной, рожавшей ребенка только потому, что у него был геморрой. Но это прежде всего говорит о дисфункции прямой кишки у великого писателя, а не о женской сути. Рекордсменом по количеству сыгранных женских ролей можно считать, как это ни странно, артиста с имиджем самого мужчинского мужчины — Николая Караченцева. Его дамская эпопея началась еще в юности в передаче «Волшебный фонарь», который снимал Евгений Гинзбург. Здесь Николай, среди прочих персонажей, сыграл старую потаскуху, которая, к тому же, приходилась матерью Людмиле Гурченко. В растрепанном парике он метался по экрану и распевал: «Муж мой, милый покойничек, ей в детстве к рождению куклу принес, то вместо «спасибо покойничку» кукла и расквасила нос». Евгений Гинзбург. Я без всяких сомнений пригласил на эту роль мужчину, артиста Караченцева. В нем нет ничего женского, ничего сексуального. Вот он и сыграл старую мужеподобную бабу. Для меня достаточно принципиально, чтобы в женских ролях выступали не представители сексуальных меньшинств,